Бег. Бег ребенка 6 года отличается хорошей координацией движений, прямолинейностью, возрастающей равномерностью и стремительностью. Последнее связано с увеличением силы отталкивания и длины шага. Вместе с тем, многие детали техники бега еще не отработаны и ограничивают его эффективность и экономичность. На какие детали техники бега следует обратить внимание? В первую очередь, на энергичное отталкивание и подъем бедра вверх. В этом хорошо помогает так называемый бег с препятствиями. Препятствия высотой 10-15 см выставляются друг за другом на расстоянии меньше бегового шага ребенка, но можно расставить их и на расстоянии нескольких шагов по прямой линии или по кругу. Объясните ребенку, как правильно преодолевать препятствия. Отталкиваться подальше от него и перешагивать, а не прыгать вверх. Ногу после преодоления опускать на землю передней частью стопы. Второй важный момент. Правильная мягкая постановка стопы на грунт и полное выпрямление колена при отталкивании. С этой целью используется бег в медленном темпе и коротким шагом, бег трусцой. Бегая таким образом, ребенок лучше чувствует свое тело, более расслаблен, двигается свободнее и равномернее. Во время бега на скорость дети нередко запрокидывают голову назад. Надо обращать внимание на эту ошибку и предлагать смотреть вперед, на конец дорожки или на цель, к которой они бегут. Не стоит забывать, что бег – это значительная физическая нагрузка, и если в свободных играх дети ее регулируют сами, то во время организованных занятий продолжительность непрерывного, даже медленного бега не должна превышать 1 минуты. Т.И. Осокина. Физкультура в детском саду.